возвращает нам здоровье, а иной раз и саму жизнь. Мне кажется, что в такие минуты даже невидящий может прозреть. А теперь я сам хочу рассказать о красотах, что в природе есть. Есть на моей родине река Малога. Так что поведу-ка я вас на берег Малоги. Может, на кого-то из вас она и окажет благотворное воздействие. От описания лугов и лесов, что возле нее находятся, вполне возможно и откроется дверка в подсознание, и начнет оно чистить, очищать все в вашем теле. Но прежде чем мы отправимся с вами на берег Малоги, помолимся, прочтем медленно-медленно молитву. В любом обращении к Всевышнему, в любой молитве, в ритмике ее содержится сила преогромная, а обратная связь целительна для тела и души. Ведь, как говорится, никто не может, так Бог поможет. Или коротка молитва «Отче наш» да спасает. Человек создан по образу и подобию Божьему, так ведь? Значит, мы с вами многое можем. Я-то считаю, что с любым словом можно обратиться к Господу, лишь бы было оно искренним. Очень интересную молитву сочинила наша соратница из города Сарова. Должно быть, страдания подсказали ей такое, а может быть и радость. Почитаем. Сдается мне, что правильные слова нашла женщина, а раз так, то кому-то из вас они помогут. Так ведь? Я уже испробовал ее, эту молитву, на своих занятиях и получил результаты. Вот она. «Рассеянный мой ум, собери, Господи! Поледеневшее, поросшее дурной травой мое сердце, очисти! Глазки мои промой, Господи, божественным светом! Солнце войди, солнце свети в мои очи! Даруй мне, Господи, покаяние, яко мытарю воздыхание, яко блуднице слезы. Я взываю к Тебе, Господи! Избави меня от скверных помыслов моих. Мои глаза, Господи, очисти честью, чисти, чисти, чисти, как волны морские накатывают на меня мои беззакония. И я, как корабль, в пучину погружаюсь своими помышлениями греховными, но в тихое пристанище настави меня, Господи, покаянием моим спаси меня. Мои божественные глаза — Твои творения. Спаси их, Господи. Святая Троица, помоги мне в устоянии добрых помыслов. Помоги, Господи. Я обретаю порядок, гармонию, силу, мудрость, любовь Твою для совершенного пребывания в Тебе, Господи. В добрый час —